Странно, гражданин Гуров, что все-таки иногда бывает у вас голова на плечах. Не ожидал, честно говоря, что догадаетесь вы. Да, Николай Волконский и мой дружок по детдому, князь, одно лицо. Попер он в артисты от убийственной ностальгии. Играл в разных пьесах дворян, аристократов, помещиков, графов, князей, адъютантов, царствующих особ и так далее. Линял, в общем, в прошлое. Ну и запил, естественно, от мерзкого контраста между жизнью сценической и советской. Повезло ему, конечно, сказочно, что попал из вытрезвителя на Лубянку в мой кабинет. Пить мгновенно бросил. Переехал в квартиру Тухачевского, пристреленного в наших подвалах. Мать князя, как увидела в спальне свою огромную, деревянную родную красавицу кровать, так легла на нее и больше не встала. На ней она появилась на белый свет, на ней родила князя и его погибших в боях с Буденновской ордой четырех братьев, на ней умерла тихой, счастливой ночью во сне. О такой смерти вам, гражданин Гуров, теперь приходится только мечтать. Вы не позаботились о такой смерти при жизни, и я не позаботился. Не будем, следовательно, об этом думать. Князь, между прочим, скромно и достойно отверг мое приглашение принять участие в терроре. Аристократ, сволочь! Из театра ушел, симулируя тик правой щеки, века и заикания. Симулировал гениально, артист, мерзавец. Омерзели ему перевоплощение, а последней роли, от которой он не мог отказаться, чтобы не уморить больную мать голодом, князь себе простить не мог. Ушел из театра. После смерти матери махнул через границу. Крупный советолог, повторяю, у него есть право им быть. И к маме хорошо относился, не то что вы, гражданин Гуров. В общем, на следующий день после ночного визита в мавзолей началось то самое, но в таких масштабах, которых я, откровенно говоря, не ожидал и не хотел. Размах и характеры террора, охватившего 1/6 часть света, объяснить рационалистически было невозможно. Здравый смысл бледнел, дергался и падал в обморок. Мучительные попытки тысяч людей, неповинных в чекистских зверствах и в принадлежности к партии марксистской идеи, мучительные попытки тысяч людей разобраться в происходящих на их глазах ужасах, кончались сумасшествием, арестами, разрывами и необратимыми травмами сердец, жаждой спастись любой ценой, атрофией души, проклятиями в адрес Господа Бога, трагическим сознанием вины и причастности творящемуся злу, убийственным подавлением голоса совести, умопомрачительными по цинизму, низости и неожиданности предательствами. Вы можете, сколько вам влезет, ехидствовать, гражданин Гуров, над тем, что я регулярно цитирую сочинения своих подследственных, и над тем, что я зубрил, как школяр, бессонными ночами. Не зубрил, сами врезались в память слова, а память моя была бездонной, ибо только вбирала, но не выдавала. С целыми поколениями людей происходила такая же штука в наши времена. Многие так и подохли, не разговорившись ни с близкими, ни согражданами, ни самими собой, что особенно комично, хотя и отвратительно. Нет лучше примера и образа вырождения человеческой личности в нашем новом мире, чем подобная многолетняя прижизненная и посмертная молчанка. Но вот вам моя драма, гражданин Гуров. Вот вам история моего адского самообмана, моего потрясающего заблуждения. Это уже после войны нашел я при обыске сочинения, открывшие мне глаза на тактику и стратегию дьявола. А в 37-м я верил в существование негласного сговора миллионов людей, сознательно или по наитию, сопротивлявшихся признанию прав сатанинской силы, властвовать над умами и душами, выкорчевывать древо жизни из вековечного поля и вносить хаос в привычный миропорядок. Лично творя возмездие над палачами гражданской войны, прокурорами неповских времен, карателями и идеологами коллективизации, особо уродливыми монстрами партаппарата, я старался карать избирательно в силу своего уникального положения при дворе. Невинных я лично не брал. Некоторое время меня удерживал в заблуждении чудовищный энтузиазм масс, радостно принявших участие в побоище и ощущение, что делается общее усилие вырваться из лап сатанинской силы. А из того, что ни палачи, ни жертвы не могли логически объяснить причин тотального террора и истребления тех, кто считал себя самыми верными псами идеи и системы, я сделал вывод о мистическом наступлении жизни на дьявола. Так оно и было отчасти. На уровне Сталина и его оставленных в живых соратников двигался конвейер, и большинство трупов на нем были достойны за все содеянное и смерти, и унижений. Рядом с ними покоились с пожатыми плечами, застывшими в жесте недоумения, честные, работящие, совестливые, деловые, самостоятельные, неглупые, въедливые, привередливые, радивые и прочие, имевшие положительные человеческие и административные качества, функционеры, хозяева наркоматов, армии, милиции, отделов ЦК, комсомолы и пионерии, то есть все те, кто объективно, с полной отдачей сил, называемой энтузиазмом, трудился на дьявола, придавая зримые черты его гигантскому проекту создания советской действительности. Немного ниже Сталина текли конвейеры помельче. На них бросали трупы злодеев республиканского масштаба, а заодно и местную верхушку. В эти две основные поточные линии вливались кровавые областные и районные ленты конвейеров. Трупы летели с них в тарары. Я имел возможность сравнить посмертные выражения многих знакомых с прижизненными. Они не изменились, но в белых и серых лицах некоторых трупов было больше жизни после смерти, чем при жизни. Не буду говорить, сколько крупных волков-людоедов я угробил и сколько раз, сводя их с ума мистификациями или нажимая курок, обращался я мысленно к отцу покойному Ивану Абрамовичу: «За тебя, отец! За тебя, моя мать! За всех невинно погибших!» Я носился по Москве, по республикам и областям на опермашинах, рубил направо и налево, допрашивал, брал, обыскивал, мстил и давал непременно понять, разумеется, подстраховавшись, что все сводящее их с ума нелепостью и явной контрреволюционностью — месть. Месть закономерная, жестокая, заслуженная и неотвратимая для них и для их общего дела. Я разрушал в моих жертвах перед последней минутой жизни садистично и хитроумно веру в партию и в учение и свидетельствую, что оставшиеся до конца твердокаменными были явными дегенератами. До остальных доходила вдруг возможность соразмерить образ истинной жизни с механизмом его умерщвления идеей, и они ужасались совершенной простоте дьявольской диалектики, уничтожавшей в человеке под маской заботы о нем все человеческое — свободу, традиционные духовные и социальные связи, братскую мораль. И когда кто-нибудь, это случалось часто, состраданием в голосе спрашивал гражданина-следователя, не совестно ли ему навязывать фантастический сюжет дела о преступной попытке группы лиц, близких к Бухарину, украсть Лигу наций с целью дальнейшего шантажа цюрихских гномов и провоцирования нападения Англии на Советский Союз, гражданин-следователь спокойно и мстительно переспрашивал, а не совестно ли вам и вашим коллегам по банде навязывать бредовый сюжет жизни крестьянину, который, поверив вашим байкам о земле, вложил власть в ваши руки, а теперь сослан в Сибирь с насиженного предками места с клеймом на лбу? Несовестно? Ради эксперимента и одной своей потайной мысли я пробовал разрушать так эдак чувство веры у христиан, магометан, иудеев, буддистов, адептов мирового разума, жрецов вечной гармонии и даже у любителей переселения душ из коммунальных квартир в отдельные. Были у меня и такие. Они единственные из моих гавриков, отрекшиеся, по крайней мере, от веры в то, что желательное переселение пройдет при их жизни. Посмертное переселение лишало веру чудесного смысла. Остальные не отрекались, не сомневались, не теряли животворного чувства веры, сообщавшего их душам трагический и поучительный смысл происходящего. На все мои небезосновательные, но лукавые доводы относительно странного поведения Творца, не щадящего в бойне невинных и допускающего ужасы, противные душе и разуму, верующие спокойно возражали, что Творец абсолютно не ведает зла, но что все зло мира регулярно возмущает сам человеческий разум, утративший Бога. Несколько раз я наблюдал, как Сталин подписывает смертные приговоры. Список лиц, рекомендуемых Ежовым к ликвидации, заставлял главпалача измениться на миг в лице, затем взять ручку, не читая подписать бумагу, и быстро пройтись по кабинету, резко меняя направление, оглядываясь, отмахиваясь, словно запутывая следы и спасаясь от наседавшей то сзади, то спереди нечистой силы. У него были симптомы общей болезни, большая часть общей мании величия и преследования, и черты характера всего советского общества. И все это было порождено ненавистью и страхом. Манию величия, несомненно, порождал страх отсутствия душевной жизни, ибо полная и нормальная душевная жизнь, как человека, так и общества, самодостаточна и не нуждается в фанфаронском самовозвышении. Манию же преследования порождала и подгоняла ненависть. Собственно, зачем я вам все это рассказываю? А я рассказываю вовсе не вам. Рябов записывает нашу беседу. Я буду прокручивать запись до глубокой старости, а потом завещаю французской или итальянской детворе. Может пригодиться. Короче говоря, смена руководства происходила повсеместно. Конечно, этим пользовались самые отъявленные злодеи, не верившие, повторяю, ни в Бога, ни в идею дьявола, и благодаря им государство становилось тем, чем оно является ныне. Структура его хорошо известна. Но укрепление государства происходило под все теми же лозунгами, и не были провозглашены новые цели существования общества. Прежними, несмотря на удачно проведенный властями террор, остались и идеалы. Дьявол, казалось, заключил договор с партией. Он ей неограниченную власть, она ему лозунги, идеологию, цели. Это устраивало всех, включая Сталина. Сменить вывеску и выкинуть на свалку партийную религию он не рискнул и поступил по-своему не глупо, потому что иной выбор привел бы его к краху и гибели. Но я забежал вперед. Если бы в те годы какой-нибудь надмирный наблюдатель имел возможность присмотреться к образу поведения сотен тысяч людей, почувствовать их настроение и проникнуть в логику поступков, то его поразило бы безумие странного зрелища. Одни старались первыми крикнуть «Враг! Враг!», спасая тем самым свое положение и застраховывая себя от ареста. Другие химичили доносы или публично шельмовали и партфункционеров, и невинных граждан ради любой выгоды, ордера на квартиру, продвижения по службе и так далее и тому подобное. И те, и эти поступали обдуманно и рассудительно. Ничего метафизического в их поступках не было. Разумеется, о нечистой силе, о дьяволе, как разуме утратившем Бога, они не думали. Органической была уверенность, что зло вообще и принципиально существует вне их самих. Поэтому не было зрелища трагикомичнее, когда брали некоторых считавших себя кристаллически честными партийцами и только что угробивших других травлей и доносами. Тогда они вопили в наших кабинетах «Вредительство! Мы напишем Сталину, он вас расстреляет!» Со стороны многие тысячи людей, бросившиеся в бой с теми, кто олицетворял для них нечистую силу, могли показаться людьми до смерти напуганными в ночном лесу, мелькнувшей перед глазами тенью, треском сучка, шорохами, вскриком птицы, шуршанием гада. Ужас подбирается в такие минуты к сердцу человека, не отступает, переходит в наваждение, и чтобы избавиться от него, человек бежит по дороге, еще сильнее подгоняемый ужасом, или безумно воет, смелее от звуков собственного голоса, и почти наверняка спятил бы от необъяснимого страха, если бы в последней отчаянной попытке одолеть чертовщину не бросался бы с палкой в чащу, колотя по ветвям, по притаившейся рядом тьме, кружась на одном месте и полагая, что кружением с палкой он образует вокруг себя мертвое пространство. Безумен вид такого человека, и спасение для него от сумасшествия иногда в том, что не может он взглянуть на себя со стороны и ужаснуться образа своего безумия. А если так ведут себя во тьме душевные и в помрачении разума многотысячные толпы людей, преследуемые страхом, потерявшие ориентиры в кишащих гадами чащих коммуналок, в смрадных конторах, заваленных буреломом костей, в террариумах и лабиринтах бюрократии, если толпы людей калашматят, спасаясь от наваждений, кого попало, налево и направо, калашматят начальство, продавцов, спекулянтов, евреев, латышей, снабженцев, грузин, эскимосов, секретарей парткомов, правкомов, месткомов, командиров дивизий, хохлов, политруков, казаков, наркомов, секретарей ЦК, калашматят, откатываясь вместе с валом террора от Сталина, и вновь по второму разу и третьему топача проносятся дубовой дрыной по поредевшим, припугнутым чащам и переставшим шипеть террариумом, то каким же безумным, тысячекратном своем увеличении показался бы им образ их собственных действий, взгляни все они на него хоть на миг со стороны. Причем партийцы в эти годы калашматили обывателя. Обыватель партийцев. Партийцы друг друга сверху донизу и снизу доверху. Это была повальная в сплошной ночи, населенная гадами, призраками и тенями страха грызня, где разнуздывались все низкие страсти, усмиренные или припугнутые человеком за истекшие тысячелетия и выпущенные на волю дьяволом в очередной стадии великого эксперимента. И в этой темной ночной грызне каждый грыз другого, кусал, рвал и терзал ближнего, брыкался, впадая в конвульсии, тянулся зубами к горловым хрящам, мотал за космы, колотил башкой о камни пола. В этой кромешной грызне, разрываемой воплями и воем, по ошибке, бывало, грызли сами себя. В ней гибли совершенно невинные. Постигнуть логику развития террора было абсолютно невозможно. Она отсутствовала. Жертвы, фанатически убежденные в полной непричастности Сталина к развязыванию бойни, очень удивились бы, узнав, что он первый дал сигнал начала. Еще больше они удивились бы, что при всей видимости того, что Сталин непосредственный инициатор террора, он таковым в сущности не был, просто он очумел. Покуривал якобы невозмутимую трубочку, и поэтому даже самые приближенные не могли заметить, что и он, внутренне обезумев и воя от наседавшей на хвост нечистой силы, отмахивался дубинкой, кружился на одном месте, кусался, прятался, и чем спокойнее он вел себя в то время внешне, тем очевиднее для меня было, что это он притаился за кустом, стараясь ни дыханием, ни движением не выдать рыщущей нечистой силе своего присутствия в мире. Но когда он подписывал смертные приговоры, давая указания, намекал, лукавил, шутил, благодушествовал, можно было заметить и понять, что в природе каждого его слова, жеста и дела страх погони и страстное желание раз навсегда отмахнуться от жуткой силы, минутное освобождение от которой было иллюзией. Она таилась внутри него самого, так же, как внутри всех, жаждавших от нее освободиться. Поэтому и безумен был образ их действий, образ всего великого террора. Без привлечения к ответственности дьявольской силы объяснения смысла многих явлений тех лет были неубедительными, поверхностными и тавтологичными. Дьявол заметал, как всегда, следы, подсовывая пытливым умам и возмущенным душам излюбленные и верные фигуры отвлечения от сути дела, вредительства, произвол, карьеристов и так далее. Все это дало право одному моему подследствию попытаться передать на Запад рукопись книги «Метафизика террора». Донес на него лучший друг, считавший метафизическую концепцию объяснений террора оскорбительной для памяти многих тысяч погибших в застенках Ежова и Берия кристаллически честных большевиков. Причем друг не просто втихаря донес, а поставил эссеиста в известность о том, что идет на прием в НКВД. Рукопись книги эссеист, по его словам, сжег. Я эту версию принял. Мы много беседовали. Вы познакомились, гражданин Гуров, с основными его взглядами, изложенными мною сумбурно, но, в общем-то, верно. За долгие годы работы я заметил одну любопытную и глубоко взволновавшую меня вещь. Среди тысяч прошедших в разное время через мои палаческие руки людей было очень много единомышленников. Связь их между собой исключалась. Но все они, словно сговорившись в бесстрашных и откровенных беседах, допросах, толковали о дьяволе приблизительно одинаково, формулируя его сущность как разума, отпавшего от Бога, и поражая меня интерпретацией мировых катаклизмов и необычными историосовскими построениями. Вы не понимаете, что это такое? Надо было читать больше, а не бледовать и пьянствовать. Вон у вас библиотека уникальная. Вывезу я ее перед казнью, вывезу. Так вот, временами многие последственные, кое-кого из них я сумел освободить, казались мне членами одного ордена, тайным, не поддающимся разоблачению органами, братством. Все они толковали о личной и общей вине, о бедствиях, которые постигают как отдельного человека за время его единственной жизни, когда разум отпал от Бога, теряет связи душой, благодатно питающего силы, так и народы, общества и государства, переживающие отдельного человека и миллионы людей, но наследующие их заблуждения, накапливающие век за веком, год за годом, день за днем их грехи и зло. Братья, так не без зависти называл я их про себя, были непохожими друг на друга людьми с разными интеллектами, темпераментами, манерами поведения, нервишками и привычками, поклонявшиеся Ягве, Христу, Магомету, Будде и, как я уже говорил, мировой гармонии, бесконечности, изумительной константе и континуальному потоку сознания. Но то, что у партийцев, теряющих в своем стаде лицо, считалось верностью уставу, было у братьев свободным отношением глубоко прочувствованной истине. Вера в общий замысел, реализующийся в истории, содействие ему стремлением к жизни, сформулированной как цель человека и Творца, была неизмеримо животворнее и достойнее так называемой и чаще всего фиктивной партийной дисциплины. Свет образа жизни, смерти и воскресения Христа сообщал братьям во Христе смысл их нелегких судеб. Страдания они не считали незаслуженным и случайным. Ничего необъяснимого, на их взгляд, в терроре не было. Они ожидали его с непомерной грустью и мукой, чувствуя бессилие предотвратить надвигающийся мрак, и молились за изгнание дьявола из душ людских. Они утверждали, что в силах человека оборвать на себе цепную реакцию распространения вражды и зла, предотвратить взрыв ненависти к дьявольской силе обращением взгляда на свою вину или мгновенным прощением вины другому человеку, что равносильно обрыву в нем цепной реакции зла. Самым удручающим и приводящим братьев в уныние было то, что пока еще доводы разума, отпавшего от Бога, более популярны среди массы людей, чем премудрость Божья. Ее они понимали как воспитанные в себе, если не дарованное от рождения, умение соразмерить в мыслях и поступках временное и тленное с бесконечным и бессмертным, и прикинуть, соразмеряя, что ты, теряя, приобретаешь, и что ты, потеряв, приобретешь, добро или зло. А вдруг, говорю я, злу столько же срока, сколько добру. Сказано, будьте как дети, ответил мне, не помню уж кто, и добавил, жизнь бесконечно старше разума. Тут я решил его запутать. Если, говорю, она старше, то логично было бы отнести детское состояние именно к младшему разуму. Ха-ха, не ловите, говорит меня на удочку, гражданин-следователь, не поймаете. Жизнь – вечная детскость, и вполне в наших силах быть детьми до конца дней. А чтобы рассуждение устраивало вас лично, на что мне лично наплевать, то я вам скажу вот что. Да, жизнь старше разума, но в тот самый момент, когда он, завидуя взрослости, отпадет от бесконечной наивности до верия, а до верия – это и есть детская неосознанная вера, в тот же самый миг он становится маленьким старичком, в котором осталось от жизни, если не выродилось, одно умение и одна страсть – логически мыслить. Будьте как дети, граждане-следователи. Пашка Вчерашкин зазвал меня однажды выпить и закусить в поплавок. Столик одинокий, на корме не прослушался. «Ну, рука, — говорит Пашка, — новая житуха начинается, я уже прижал идею к ногтю». всех большевиков отовсюду вымел начисто. Евреев-технократов стараюсь не брать. Думать будет и проектировать некому. Лучшие инженерные кадры России вырезал твой шеф. Пусть пока трудятся евреи, придет время, прижмем. Из органов пошарим и из аппарата партийного. В институтах нервишки потрепим. Хватит. Завоевывайте Палестину и гуляйте, как знаете. Я бы лично сам ее для них из сочувствия завоевал. Клянусь, я не фашист, но не желаю, чтобы за меня решали горячие еврейские головы судьбы России. Так что пущай пока трудятся мои евреи. Они ребята деловые, не глупые и устрашены как следует. Не скоро очухаются. Наш же русак рука. Ты не представляешь себе, как деморализован. Гражданская, НЭП, коллективизация, индустрия. Между ними аресты, кампании, чистки, бунты, митинги, трудовые вахты, собрания. О, боже мой, очумели мои вассалы, очумели от этой идейной матьи ети жизни. Руки у них опущены, только молодые кретины трудятся не из-под нагайки. Остальные пьют, воруют, сочкуют, держат камень за пазухой. Сейчас хоть вздохнули немного, почуяли, вроде меня, что свежачком повеяло. Дай-то Бог, будь здоров. За твою работенку. Ты у нас на переднем крае. Пересажайте большевичков как можно больше. Я прикидываю, что годочка через 4 поснимаю я нахер весь красный цвет с домов и стен. Книги на макулатуру отдам кое-какие. А то говно печатает всякое марксистское. Анаграфа Монте-Кристо бумаги им не хватает. Церкви пооткрываю, чтобы совести мои русаки там набирались, а не в каталажках, мискомах и в отрезвителях. Я уже проект восстановления частного хозяйства и снабжения начерикиваю потихоньку. Жить по-человечески начнем. Мы же суши сколько имеем, Вася. Страной великой стать можем, а не большевистским пугалом, набитым жестокостью, детдомовской ложью, кнутами, анонизмом и уроками за всяких, блядь, биографий. Наливай еще. Все-таки хоть и злодей стали нам, мудер. Сними он сейчас вывеску и красноту со стен, сходу разброд начнется. Думать страшно какой. И нас с тобой пошарит почище, чем шарим мы. Помни мое слово, нам, Вася, нужна рука Сталина. Моим вассалам моя, сильная причем. А вот без твоей лапищи я лично обойдусь. За руку, Вася. Выпили. Не стал я тогда делиться с Пашкой своими мыслями. Я-то чуял, что дело идет совсем к другому, к войне. Но думать об этом было страшно. Невозможно было об этом думать. Речь уже шла не о междоусобной резне с сукой урок. Не стал я делиться с Пашкой ни тоской, ни тревогой, чтобы не омрачать его. Посидели молча, подумали каждый о своем. В конце концов, самого главного, говорит захмелевший Пашка, мы добились. Идеи коммунизма теперь нигде, кроме шизоидных и механических мозгов некоторых придурков, не существует. А если вывеску заманчивую снять с нашего бардака не удастся, то хуй с ней, пущай висит. Пущай придурки из газет, радио, кафедр научного коммунизма, союза писателей и прочих союзов роются пятачками в кормушках. Не исключено, что пропадем мы без них, как думаешь? Наверное, говорю. Мне все тоскливее становилось на душе и тоскливее. Очередной, третий за полгода приступ непонятной тоски охватывал мою душу и тело. Водка текла в меня и превращалась в горде, в льдинки и испарялась от нечеловеческого холода, не успев разобрать и одурить подобием веселья. И все-таки я на миг повеселел, когда сказал Пашке, что, может, и вправду все образуется. Разве представляли многие людоеды в 29-м, когда они кроили черепа троцкистам, садились в их кресла, ложились на их кровати, стреляли в крестьян и закабаляли деревню, что меньше чем через 10 лет сами они на мертвенно-серой ленте конвейера смерти потекут в печи крематориев и в лагеря со всех концов 1/6 части света? Что, может, и вправду конец приходит дьявольской идеи и втянувшему в свои бесчеловечные лаборатории миллионы людей социальному эксперименту? Подобно тому, как на дверях павильона нашей Лубянской киностудии горит табло «Тихо, идет съемка», а в самом павильоне операторы Режиссеры, актеры, осветители, ассистенты жрут, пьют, блудят, режутся в карты в перерывы между съемками следственных эпизодов. Так и на стране будет висеть вывеска «Социализм», но под ней заживут по-новому, по-человечески миллионы людей, выпущенных из клеток лабораторий, из-под скальпелей вдохновенных хирургов, из лабиринтов психологов, из электропаутины нейрофизиологов, из реторт химиков и фармакологов. Мы с Пашкой говорили и в детдоме, и в Поплавке. Как же так происходит, что многие люди на Западе не только спокойно наблюдают, но и восторженно аплодируют проводимому эксперименту? Почему торжествует их разум? Какие научные открытия большевиков приводят в восторг не только коммунистов и социал-демократов, но и ученых, и писателей, и деятелей искусств, и обывателей, и либералов, и прочих праздных наблюдателей? Так какие научные открытия? Красный террор? Но ведь исторический террор не раз переживали Франция, Германия, Англия, Испания, Италия, Бельгия, Азия и Восток. Коллективизация? Может, их восхищали организованные активистами и выдаваемые за стихийные демонстрации верности и любви к правительству? Или изумляла трогательная труппа идолопоклонства, тоже, кстати, навязанная массам, которым извратили, изуродовали инстинкт поклонения высшей силе, но внушили любовь к убийцам, топчущимся на трибуне мавзолея? Может быть, восхищение вызвала смелая экспериментальная попытка превратить сообщество свободных личностей в безликие множество толп? Уничтожение сущности искусства соцреализмом? Организация института концлагерей для сотен тысяч несогласных участвовать в эксперименте? Праздно наблюдавшие со стороны за ходом эксперимента, они верили не информации и душераздирающим свидетельствам, а Ромену Шоу, Леону Ролану и Арагону Барбюсу, которым Сталин устраивал показательные шоу в Крыму, клубах, детсадиках и на пейзанских лугах, заставленных бутылками хванчкары и жареными поросятами. Другие же праздные зрители, толпившиеся перед клетками наших лабораторий, верили информации о жизни и духовных мучениях многомиллионного народа, но продолжали наблюдать, аплодируя острым, порой захватывающим дух зрелищем. В чем психологическая разгадка такого бездушного и бесчувственного отношения к образу существования подопытных людей? В чем сущность феномена привлекательности зрелищ чужих страданий, чужих смертей и разных фокусов, проделываемых с человеком? В том, что они чужие, в человеке. Да, гражданин Гуров, я снова пользуюсь чужими мыслями. Да, я ими напичкан, да. У меня нет самостоятельного мышления. У меня есть зато самостоятельное отношение кое к чему, благодаря знакомству с прекрасными и выдающимися подследственными, а не с такими, как вы, суками и злодеями. Молчать, я сказал, цыц. Человек, говорил Фрол Власыч Гусев, при неизбывном инстинкте постижения природы боли и смерти, по-разному, к сожалению, реагирует на боль и смерть ближнего. Есть подвиг помощи, происходящий от невыносимости бездеятельного сопереживания. Есть подвиг спасения другого ценой своего здоровья и жизни. Есть искреннейшее сочувствие. Есть паническое бегство от образов коллег, стенающих и обреченных. И есть муки души бессильной, как-либо помочь страдающим, спасти приговоренных, облегчить боль мученикам. Имеются многочисленные одиночки-исследователи собственной боли, забыл, как они именуются, а также тонкие и грубые исследователи боли чужой, садисты. Хирургию Фрол Фласыч Гусев весело называл садизмом на службе человечества. Но есть люди со страстным любопытством и интересом, созерцающие уныло бредущую на объект серую толпу заключенных, шимпанзе, безумеющего от полового акта любимой самки, с другим везунчиком, дергающегося в последних судорогах красавца, угодившего под троллейбус. В людях этих в момент созерцания функционирует только мозг, как материальный субстрат разума, сам не чувствующий, но безнадежно обрабатывающий информацию о чужой боли, унижения, страдания и смерти, и созерцатель, чаще всего бессознательно, настолько рад возможности, получив представление о том, что могло произойти с ним, но случилось с другим, настолько рад он счастлив, что сам и здоров, и жив, и свободен, что возникшая однажды в его мозгу при виде чужого страдания иллюзия самоизбавления должна отныне поддерживаться, чтобы стать привычной. Попытки разрушить ее призывами консерваторов к сочувствию, прозрению, предупреждениями о самоубийственности бездушия и надвигающейся лично на него гибели созерцатель воспринимает как покушение на его взгляды, невольно раскрывая этим словом природу подобной созерцательности. За отражение себя в зерцале он принимает живую мучающуюся душу, терзаемую живую плоть, и зачастую всемерно содействует тому, чтобы не поменяться местами с отражением. Такое поведение со временем омертвляет душу и становится цинично преступным. Фрол Власыч не настаивал на абсолютной правильности своего анализа, но утверждал, что так называемые прогрессивные люди доброй воли, большие друзья Советского Союза, как их официально и пошло именует проститутская пресса, потому именно страстно интересуется трагической, нелепой историей СССР и неимоверно трудной судьбой его изуродованных лишениями, войнами, лагерями и бесправием народов, что они не желают видеть себя на нашем месте. Им стало бессознательно привычно. Фрол Власыч часто подчеркивал бессознательность такого отношения. Привычно наблюдать за великим экспериментом, считать нас вечными подопытными пионерами, но не допускать мысли о начале эксперимента и тем более своего в нем участия, скажем, в Норвегии или княжестве Лихтенштейн. Порядочно провозились мы с этим террором. Завтра праздничек, мой день рождения. Ангел-хранитель, не страшно ли тебе, ангел мой? Я почему-то думаю, что это он нагонял крылами тоску на мою душу, когда уже перебил я своими руками весь понятевский отряд, узнал, что вы якобы провалились под лед и продолжал выполнять служебные обязанности по уничтожению дьявольской идеи и ее бесов. Тоскливо была моя жизнь, тоскливо была, сука, ужасно тоскливо. Хорошо, что она позади. Я редко приходил в свою квартиру. Квартира казалась мне мертвой. Я, встав на пороге, чувствовал себя душой, зашедшей перед тем, как отлететь за пределы, проститься к обитателю, покинутой телом графа Монте-Кристо. Все ненавистно мне было в той квартире. Впрочем, ненавистно и сейчас. Отлететь, отлететь. Только книг жаль было, не хотелось их бросать. Я оглядывал медленным взглядом прихожую с громоздкой, пустой, ненужной мне вешалкой. Летом на ней висела моя фуражка, зимой буденовка, проклятая с рогом на макушке, потом ушанка, вешалка была красного дерева, на ней виднелись детские царапины. Барон, дурак, Кати плюс Гога, любовь. Смерть генерала Франко. Тоскливо мне становилось от ясности, чьей была вешалка и в чьих руках побывала. Не раз хотел я повеситься на чужой вешалке. Однажды уже галстук накинул на шею, но мыла не нашел. Разозлился, пошел по магазинам. Штук 5-6 на своей улице обегал. Ни в одном мыла не оказалось. Захожу к директорской роже. Почему, спрашиваю, сукин сын, мыла в продаже нету? Самоубийц, что ли, много развелось? Отвечай. Книжечку красную сую в багровую харю. Вредительство, отвечает, по всей видимости. Возможно, трудности роста. Надо бы врагов народа на мыло переваривать. Хоть польза была бы от них какая-нибудь, товарищ капитан. Из тебя, говорю, даже хозяйственного не получится, не то что туалетного. Потом воняешь и жульничеством, сволочь. Возьмите, предлагает, мое. Сегодня только начал, Красная Москва. Взял я кусок мыла розового, а в нем рыжий, впившийся директорский волосатина, как лист, извивается. Плюнул, домой пошел. Салом, думаю, намажу. Думаете, было сало в гастрономе? Возвратился в квартиру, с порога в комнату прохожу, не глядя на вешалку. Книги свои увидел и забылся. Много было у меня книг, бесценная библиотека, история, философия, классика, весь Дюма. Прекрасная библиотека. Лучше, чем ваша, хотя и дешевле. Книг вам жалко, небось? Вы ведь их Феде завещали. И засыпал я всегда с книжкой в руках и со страхом снова увидеть во сне отца. Года за два в снах моих я прожил целую жизнь с отцом, с матерью, с братьями, в деревне, в одном, и зимой, и весной, и летом, и осенью труде. Я рос, пас коров, носился на лошадях, справлял Рождество, Пасху, Троицу, лопал кислые щи с грибами, картошку с салом, собирал ягоды в малиннике, и девок там жамжимал, в баньке нашей парился, и таскал рачков из-под коряг в прохладной ивовой тени. Потом время пришло отца и мать хоронить. Вместе во сне они умерли на покров. Хоронил я их с женой Дашей, детишками, с моими детишками, потом парнями, потом отцами. И вот уж они и внуки наши меня с Дашей хоронят. Лежим мы с ней рядом, веселые и пьяные от жизни прошедшей. Слезки смолы на свежих досках гробовых. Земля нас рядом ждет сырая. Березы и рябины шумят над нашими глазами, и горит от красных гроздев синее последнее наше небо над землей. Птицы летят в него и возвращаются на земь. Дети, бабы и внуки тоже вроде нас веселы, светлы, завидуют. Скоро встретимся, говорят, прощай, Даша, прощай, Васенька, прощайте, родные, простите. Вот заслонила крышка гробовая Божий свет, и померк он вдруг совсем, а родная земля неслышным пухом слетала и слетала на нас, слетала. Но до сих пор она летит, летит, гражданин Гуров, летит. А отец с того раза, как приснился он умоляющим меня бросить месть, простить, чтобы встретиться нам свой час, чтобы свидеться и навек не разлучаться, так больше и не снился, пока меня самого во сне не схоронили. И тогда, стоило мне уснуть, или его голос, или самоличный отец умолял меня: «Оставь их, Вася, оставь, без тебя осудят, без тебя простят, оставь, не то не встретимся мы, Вася, оставь». И отца уводили во тьму кромешную то контролеры, то генералы, то Понятев с Влачковым и Гуревичем, то красные дьяволята с Черной площади, по которой тянулся аспидно-склизкий хвост дракона. Но это сатана, думал я, призывает меня с отцовской помощью отвлечься от возмездия. Я отвергал мысль о прощении, и не было в душе моей сомнения. Я казался себе воином воинства, двинувшегося на дракона, и, не жалея сил, рубал одну, другую, десятую, сотую головы. Граф Монте-Кристо сутками не выходил из кабинета. Казни и допросы, допросы, казни, допросы, пытки, мистификации вроде той, что я устроил Лачкову, объявив о реставрации в России монархии, мне постепенно надоели и перестали утолять жажду мести. Из всех своих выдумок я оставил одну, самую, как оказалось, жестокую и садистскую. Наш главный имитатор наркомата записал для меня на пластинку экстренное сообщение временного общесоюзного вече. Лже Юрий Левитан торжественно басил, корежа остатки психики большевиков: «Сограждане, свершилось! Величайший в истории социально-политический эксперимент закончен! Сегодня, 7 ноября 1938 года, 8:17 утра по московскому времени, научно-координационный центр ВКПБ принял отставку правительства во главе с Вячеславом Молотовым. 21 год продолжалась беспримерная по количеству жертв и усилий доказательство исторической, нравственной и социальной несостоятельности так называемого научного коммунизма, отцы которого, поставив с головы на ноги Гегеля, стали прямыми пособниками субъективно-идеалистической философии». В конце сообщения, после всякой подобной чуши, лже-девитан торжественно произносил: «Вечная слава героям, погибшим и пропавшим без вести в ходе проведения эксперимента! Очистим просторы нашей Родины от марксистско-ленинской нечисти! Цели ясны, задачи определены. За работу, господа! Прием обратно партийных билетов будет проводиться организованно в местных парторганизациях. Да здравствует свободное предпринимательство! Да здравствует инициатива и ответственность! Дружно восполним экспериментальный пробел в истории раскрепощенным трудом. Слава Богу! Типы, ошарашенные арестом, обыском, тюремным бытом и сознанием бесправия, оставались голыми и беззащитными перед мистификациями. Деморализованные установками своей ложной религии, вмиг развеявшимися в дым, они верили в окончание эксперимента. Заклавшие их на гибель и тюрьму люди вели себя психологически примерно так же. Затюканные за 20 лет своими нынешними жертвами, они поверили в возможность, пролив кровь и сведя счеты, возвращения к нормальной жизни, регулируемой не параноиками-экстремистами, грызущими друг другу горло, а собственными извечными законами. Рук тогда не хватало разбирать кипы писем-доносов. Не хватало людей выслушивать в приемных наркомата и управлений в областях и республиках фантазии доносчиков и их кроваво-рационализаторские предложения. Вся энергия, накопившаяся за 20 в вынужденно бездеятельных умах, отчаянно бросилась в сочинительство. Доносы одно время были для меня увлекательным и страшенным чтивом. В них всплывало все, затопленное чертовыми валами революции, гражданской войны, репрессий и терроров, обиды, утраты, лишения, здравый смысл, прозрение, отказ от большевизма, вопли о помощи, но всплывали в доносах трупы, и только такой опытный, правильно настроенный эксперт, как я, опознавал в фантастических наветах трупы страданий, ущемлений, надежд, любови, покоя и комфорта обывателей. Трупы синели обложками дел, разбухали и разлагались, и я кормил трупным ядом тех, кого искренне считал виновными и посеявшими ныне взошедшее, затопившими ныне всплывавшее. Всеобщая жажда мести омертвляла благие подчас намерения доносчиков и борцов с дьявольской силой. Трупы плодили трупы, смысл жизни еще больше замутнялся. Непонимание окостеневало, рядясь в иные лозунги, и принимало новые качества. Но энергия масс, влезь она тогда не в доносы и в акты мести, а в общее уразумение и покаяние, напитала бы душу общества животворными силами, а не мертвыми символами расплаты, очистила и возродила бы ее для участия не в эксперименте, а в более совершенном и открывающем новые горизонты бытия круге жизни. Прав был Фрол Власыч Гусев, а не я, принимавший просьбы отца о прощении, возвращении к крестьянскому труду, с крестом своей судьбы на хребтине, за искушение сатаны оставить стремление к праведному возмездию. Прав был Фрол Власыч, прав был ты, Иван Абрамыч, а не я, полковник Рука, палач высшего класса, погубивший свою душу в напрасной и смертельной суете. Стоп! Я увлекся. Вдруг до меня дошло, что очутился я по воле дьявола не в круге новой жизни, как ожидал, а все в том же. Мельтешение смерти выживали в терроре только более циничные, злобные и бездушные партийцы, хотя и их полегло немало, а гибли, в общем, стрелочники, сцепщики вагонов, проводники, кондуктора, начальники станций, диспетчеры, начальники депо и дорог. Но от того, что они гибли, расписание поездов не менялись. График движения паровоза к коммуне был пересмотрен. Срок прибытия его к конечному пункту на вечную остановку значительно приближен. Пункт был не за горами, и машинист из-под ладони разглядывал, бывало, поговаривали писатели, его зримые черты. Вдруг дошло до меня, что не борюсь я с дьяволом, а служу ему. И чем большими считаю свои заслуги в борьбе, тем больше приношу ему змею пользы. Если бы, конечно, это дошло до меня в полной мере, то я повесился бы, в конце концов. Опустить себе пулю в лоб, гражданин Гуров, я не мог по каким-то неведомым мне причинам. Да и не может не наличествовать в нас злодеек смутной, если не явной избирательности способов ухода из жизни, захоронения и воскрешения. Что мы, не люди, что ли, в конце-то концов? Перестали быть людьми. Нет у нас христианской жизни, не будет у нас и христианской кончины. Впрочем, ныть нечего, хотя жизни, гражданин Гуров, осталось у вас с огрызок карандашка, лежащего в моей папочке, забыли? Принадлежал карандашик веселому и свободному, как птица, старичку. Вот он, взгляните на него. Странно. Странно, что вы сейчас спокойнее, чем несколько дней назад, когда не видели еще зримых черт смерти. Или вы неспокойнее, а безжизненнее?